«Изголодалась, видать, Кощеевом царстве сиротинушка», — жалобно вздохнула Баба-Яга, пододвигая вторую тарелку с блинами. Домовой у печки трудился уже в 3 сковороды. Минут через 20 в отделение ворвался небольшой конный отряд боярской гвардии во главе с царем Горохом. Царь был в ночной рубашке, плисовых шароварах, тапках без задников. Лицо ворвавшегося в горницу государя было бледно с чела, красно в щеках, черно под глазами и с мягкой синюшностью в области носа. Новогодняя палитра советского Деда Мороза, одним словом. «Где? Где моя ненаглядная Марьянушка?» Царь широким взмахом отодвинул меня в угол. «Иди, я обниму тебя по-братски». «Никуда я не пойду». Царевна ловко задвинула в объятия Гороха, обалдевшую от таких ласк, бабку. Надежа государь, мягко приподняв мою домохозяйку, пересадил ее на лавку поближе к самовару. «Милая сестрица, пойдем же из отделения до дому, до хаты». «Деспот ты, сатрап, вообще, как это, тиранозавр?» «Смилуйся, они ж все вымерли». «А ты остался!» Мы не вмешивались. Мы их слушали, и надо признать, что столько эпитетов в адрес всеми любимого царя-батюшки никогда не слышали. Честно говоря, в паре моментов это было чисто эстетическое наслаждение. «Ты всегда меня третировал. Я не хочу и имею чисто человеческое право не хотеть. Мало ли где у тебя по географически-политическим планам зачесалось?» «Не знаю, как Яга». А лично я пересел с чашкой чая в уголок и от всей души искренне наслаждался опущением своего постоянного работодателя куда-то значительно ниже полуподвала. Горох краснел, бледнел, шел пятнами и не знал, куда деть глаза, пока его троюродная сестра лепила нашему владыке все, что она о нем думала, прямым текстом, без извинений и экивоков с намеками на тухлую толерантность. Я перечислять не буду, мне оно не надо. А вы вправе включить фантазию. «Всем цыть!» — неожиданно подняла голос Баба-Яга. «Мне все ваши взаимные упреки слушать без радости. Давайте-ка вы к себе возвернетесь и там продолжите. А вот непосредственно по работе отделения у кого-нибудь претензии есть? Объявись, мазохистушка!» Добровольно, как вы понимаете, никто не откликнулся. Ну, собственно, это и правильно. Марьяна высказала Гороху примерно половину того, что бы сказал я сам, будь у меня время и настроение. Ну и ладно. Главное, что буквально через пару минут я заметил, что троюродная язва нашего государя тихо заткнулась и уставилась в окно. Вот Христом Богом клянусь, что ни сном, ни духом даже. Ну, почти. Я же не мог предполагать, что ты с Кощеем заодно порешишь. А? Я вообще к кому обращаюсь? А вот это, по большому счету, уже и не важно. Потому что Яга ткнула меня острым локотком в бок, чтобы я перевел взгляд в нужную сторону. Туда, где во дворе нашего отделения на белом коне подбоченясь, сидел неизвестный мне боярин в парадных доспехах воеводы царской гвардии. Молодой и красивый парень, лет 25, с короткой русой бородкой и голубущими глазами в обрамлении длинных ресниц. Так вот на кого она уставилась. Ну, а мне, в принципе, было достаточно одной минуты, чтобы понять очевидное. В сравнении с этим роскошным красавчиком у бедняжки Марьяны просто не было ни малейших шансов. По крайней мере, пока государь не проследил ее взгляд и не хихикнул. «Ты чего это, сестричка? Мишку Медведева заметила? Да плюнь! У него, кроме внешности, ни ума, ни амбиций, ни...» Я встал и своей рукой без малейшего пиетета заткнул рот царю Гороху. Тот было взбрыкнул, пытаясь меня укусить, но ни ума, ни амбиций. «Только внешность», — выразительным шепотом напомнил я. «Марьянушка!» — довольно быстро сориентировался государь. Так я впредь против твоего сердечка отродясь идти не посмею. Кто тебе люб, тот и мне зять. Хочешь, познакомлю? Что? Ах, с ним? Как можно? Он же красавчик какой, право слово. Ну, как вы понимаете, в принципе, на этом можно было бы и ставить точку. Бесы были отправлены нами по этапу, и, сколько мне известно, неплохо устроились на Сахалине. Я их не осуждаю. Они свое получили и срок мотали честно, учитывая, что там, под боком у японских островов, Кощею их уж точно никак не достать. Скандальный дьяк Филимон Груздев за склоки, организацию беспорядков, народное волнение, провокации, бегство из-под стрелецкой стражи во время похода в туалет и вообще неподобающее поведение был наказан отцом Кондратом, прилюдным покаянием и суровой ептемьей в виде 2 недель молитвенного бодрствования на старом кладбище у мнимой могилы участкового. Меня за воскрешение полностью помиловали. Даже к церковному порицанию не приговорили. Кощей, как вы понимаете, так ни разу и не объявился. Хотя сомневаюсь, что смыло его надолго и навсегда. Потом, к общей радости, сразу все 3 женихов заявились уже к вечеру. Правда, 1 связанный и с набитой мордой, но зато граждане Бельдымбек и Павлинашвили были полностью оправданы перед лукошкинским законодательством. А по этому прибалту все равно давно тюрьма плакала. Так что тут тоже все честно. Меч-кладенец торжественно вернули в подвалы. По большому счету, пользоваться его способностью к увеличению в разы нам нужды не было. О чуде моего воскрешения народ забыл удивительно быстро. Возможно, потому что факт разрубания мечом моста и спихивания в реку гражданина Бессмертного показалось простым людям куда более зрелищным. Да и каждый же потом уверял, что самолично участвовал в борьбе против Кощея, кулаками махал, ругался или язык ему показывал. Я, честно говоря, и сам постарался все побыстрее забыть. Кому приятно вспоминать собственные похороны? Однако хуже всего, что наш беспросветный уголовник ничего не забыл, и купание в тяжелых доспехах в речке навело его на мысль о плавсредстве. Но это я чуток забегаю вперед, к следующей истории. А пока мы сидели в горнице за чаем и пытались ставить последние точки в этом шумном, насыщенном нешуточными страстями деле. «Бабуль, так кто, по-вашему, бесов нанял?» «Известно кто, Кощеюшка». Я имел в виду их контакты здесь, в Лукошкине. Если гражданин Бессмертный опасается сюда соваться, значит, ему нужен резидент. Да и бесы намекали на то, что заказ озвучивала молодая девушка. «Никитушка!» — даже обиделась Баба-Яга. «Ты вот куда намеки суешь, а? Ты знаешь, сколько у нас девушек? Уж, пожалуйста, без особых оснований, по одной только бесовской брехне, цельный город, подозреваемые, не записывай. Ведь мы ж показания брать замучаемся». Да, честно говоря, и в мыслях такого не держал. Но все равно, ощущение недоказанности осталось. Постскриптум. В тот день мы все легли пораньше, а пробуждение было веселым. И виноват в этом, вы не поверите, ни Петух, ни Кощей, а наш кот Васька. Давайте уж по порядку. Лично я проснулся по первому кукареку, сел на кровати, сладко зевнул с риском вывернуть нижнюю челюсть, спустил ноги вниз, сунул в тапки и... Мать твою, Васька, сволочь! В зоомагазин без когтеточки драть тебя некому, подонок, однозначно! Это не то, что вы подумали. Это хуже. Бабкин кот все-таки расстарался грязно отомстить мне за недавнее обсыпание мукой. Но как он узнал-то? Поймаю, убью, расстреляю торжественно перед строем у забора с последней сигаретой и завязанными глазами. Я ему даже самолично ложку валерьянки налью, прежде чем скомандовать «пли». «Васенька, чтоб тебя!» «За что?» — взвыла внизу бабка так, что, наверное, было слышно по всему терему. «Васька, сукин ты кот!» — почти одновременно взревел и Митин бас. «Хм, получается, это не мне одному подложили подохлые мышки в каждую тапку? Значит, он не знает наверняка, что это я. На данный момент, судя по шуму и мату, досталось всем. Это отнюдь не значит, что мне пора признаваться. Черный кот сделал свое дело, выпустил пар. Остальное не так важно. Переживем. Пост-постскриптум. Чего я, собственно, вру? Я же и близко тогда не знал, что у нас будет дальше и что мне удастся пережить. Хотелось бы, конечно, выглядеть поумнее, подогадливее, посообразительнее, что ли. Но ведь не было же этого, правда? Было как было. Давайте уж и дальше будем честными друг перед другом. Мне так проще. Тем более, что следующее дело расставило все по своим местам. Но хуже всего, что именно тогда я, кажется, влюбился.